Глава третья. Наше милосердие привело к тому, что сорвалась большая часть моего замысла по борьбе с главным инженером. В случае пропажи Ника, рано или поздно, к нам должна была прийти полиция. Я ожидал от них разных вопросов и отдельно вопросах о конфликтах Ника на работе. У меня были убийственные обвинения Ника в адрес главного инженера. Полиция ни за что такое не пропустит мимо своих ушей. Многие могли бы подтвердить прессинг по отношению к Нику. Что дальше? Я не исключал арест главного инженера. Но в любом случае, в такой ситуации, предложение минимальных отступных и последующее увольнение по собственному желанию — оптимальный выход для обеих сторон, особенно для Ричарда. Не вышло. Несмотря на пожелание Ричарда временно не трогать главного инженера, я принял иное решение. Никто не может удерживать наемного работника на работе против его воли. Это свободная страна. Благо, я вовсю готовил запасной вариант решения вопроса. Сью к этому моменту уже основательно поработала и нашла убийственную информацию. Прямо с утра она идет к главному инженеру и показывает подписанные им акты приемки работ у одного из наших подрядчиков. Из актов следует, что выполнялись определенные работы на наших линиях. Подрядчик — фирма-однодневка, и ее уже нет в помине. А реально эта лавочка была конкурентом знакомых Сью, которые по ее просьбе и слили ей нужную информацию, поскольку эта схема воровства денег на совсем не выполнявшихся объемах работ универсальная. Ей пользуются все. Ричард, разумеется, хорошо понимал, что где-то и по мелочи такое имеет место быть, но умышленно закрывал на это глаза. Видел в этом даже дополнительные стимулы для тех, кто в деле. При том, что этот вид стимулирования из-за особенностей налогообложения выгоднее, чем официальные премии. У меня в замысле уже были идеи очень жестко разделаться с этой системой. Одно дело, когда кто-то другой — единоличный исполнительный орган нашей компании. Совсем другое дело, когда я — единоначальник. Я построю тут всех и выстрою дело так, чтобы самому сильно не напрягаться. Такие намерения были у меня в голове. Сью выявила вопиющий случай, очень наглый. Из подписанных актов выполненных работ следовало, что мы оплатили перемычку для прокладки своего кабеля между двумя линиями электропередач. В США мы вправе пользоваться любым линейным объектом совершенно бесплатно, независимо от форм собственности, что является огромным стимулом в нашем развитии и всей этой отрасли в целом. Протяженность перемычки — почти 3 километра, много опор и всего остального. В действительности, при выезде на место Сью и Тони выявили, что кабель между линиями электропередач проложен под землей, через колодцы для кабелей связи. То есть вместо строительства 3 километров воздушной линии они потратили примерно на 2 километра больше нашего кабеля, несколько опор для нашего участка воздушной линии, до колодца и после него, общей протяженностью чуть более 100 метров. Сью и Тони, с тех пор, как Сью сильно прокололась, очень хорошо подружились, работали очень солидарно. Поэтому Тони предложил привлечь неофициально, временно, экспертную организацию для приблизительной оценки ущерба. Как всегда, у Сью нашлись верные знакомые, которые быстро откликнулись на ее просьбу и сделали неофициальную оценку. Оценили реальный ущерб, а по местным законам это уже неминуемое уголовное дело. Это частная собственность, и она неприкосновенна. Это США. Сделать официальную оценку будет стоить около 1500 долларов и по срокам один рабочий день, максимум два. Но это только при необходимости. Сью со мной отрепетировала сцену своего официального доклада. Мне оставалось только ждать. Около полудня ко мне в кабинет вошли главный инженер и Сью. Главный инженер молча положил на стол заявление об увольнении. Я внимательно прочитал, взял театральную паузу. «Мне надо посоветоваться с Ричардом», — сказал я. «Не имеет смысла. Никто не может против моей воли удерживать меня на этой работе». «Сью, оставь нас, пожалуйста», — попросил я. Сию быстро покинула мой кабинет. «Что, Виктор, твоя взяла? Признаю». «Ну и хорошо. Я хотел сказать, что если у кого-то появится какая-то сомнительная информация по нам или персонально по Ричарду, то мы всегда будем подозревать именно тебя. Даже через 3 года или 4, или 5. Храните тайны надежно, и мы сделаем то же самое. Тут дело такое очевидное, что полиция возьмется за него с удовольствием. Сделаем экспертизу и приложим ее к нашему заявлению в полицию о хищении». «Ладно, Виктор, это понятно. Я уважаю силу и знаю правила. Зачем было тянуть, если вам все это было известно?» «Я ничего не знал». «Не юли, я понимаю, что это тебе наши работяги слили. Они тебя сильно уважают. Сказал бы мне давно сам. Незачем было эту дуру Сью ко мне подсылать». «Честно говорю, что ты сильно ошибаешься. Ничего мне работяги не докладывали. Ни от них информация». «Не надо, Виктор. Теперь я понимаю, что они тебе всю информацию лили». «Я не делал из них доносчиков. К тому же ты так и не знаешь наших работяг. Ты так и не понял, что они самые последние, из кого можно сделать доносчиков. Они самые порядочные в нашей компании. Мой тебе совет. Подумай о тех, с кем ты ведешь свои дела». «Спасибо за совет, Виктор. Ладно, прощай. Я условия этой сделки выполню безоговорочно. Ричарду сам напишу. Не переживай, на мой счет от него вопросов к тебе не будет. Кто у тебя примет дела?» «Сью». «Скажешь ей не тянуть. Достаточно 2 часов. Я хочу быстрее покинуть офис». «Подожди. У меня возникнут вопросы и к заместителю по развитию». «Понятно. Ты мне нужен. Зови ее сюда». «Зачем?» «Тут все и решим». «Давай ты сам к ней зайдешь, и пусть она тихо и мирно принесет мне заявление об увольнении», — сказал я. «Ладно, я ей все скажу, но пусть сама решает». «Хорошо, у меня есть только один вопрос». «Какой?» «На практике какой у нее процент от этого?» «У нас всегда было пополам». «Можешь подсказать идеи для контроля над этим всем?» «Нет уж, сам думай». Через час у меня в кабинете была Кейси с заместителем по развитию. Я молча забрал заявление об увольнении, и они пошли передавать и принимать дела. Вызвал к себе Тони. «Тони, скажи мне, пожалуйста, как можно тотально контролировать все, особенно капитальные работы, аварийные и текущее обслуживание?» «Виктор, как и везде?» «А как везде?» «Нужно создавать свое внутреннее подразделение контроля, отдельно аудита, именно отдельно. У всех это одно подразделение, а нам нужно попробовать сделать отдельное. Это несложно». «С внутренним аудитом понятно. Контролеры что делают?» «Прежде всего, это неожиданный для всех выезд и так называемые контрольные обмеры. Там не нужен какой-то очень уж умный, скорее напротив. Главное — преданный, а еще чтобы дорожил своей, прям скажем, непыльной работой». «Есть такой на примете?» «Твой водитель, Джек. Он всех людей ненавидит. Кстати говоря, идеально для контролера. Он ленивый. Это пока он водитель. Я бы его попробовал поставить». «Надо подумать. Насчет Джека мне идея понравилась, и я ничем не рисковал. По крайней мере, пока у него будет испытательный срок».